Анжелика Галецкая. Селеста. Александр скрылся за кулисами, а шквал оваций все не смолкал. Прожекторы слепили. Мужчина прислонился спиной к прохладной шершавой стене кирпичной кладки и прикрыл глаза, в которых назойливо мельтешили мушки. Его мутило. Столы в зале ломились от деликатесов. В высоких бокалах золотились пузырьки моэт. Гости, разодетые, нацепившие дорогие аксессуары и пахнущие парфюмом на все лады, не уставали петь дифирамбы в честь Александра, и от их приторно-сладких слов мутило еще больше. Кажется, еще совсем недавно те же самые, любезно улыбающиеся теперь лица, поджимали губы в ответ на его просьбы об инвестициях. «Идея сыровата. Нет свободных средств. И дайте мне гарантии». Били ниже пояса. Саше пришлось начинать с нуля. С деньгами дело взлетело бы намного быстрее. А так пришлось пахать как проклятому. Постоянные недосыпы, голод, долги. Не раз опускались руки и сдавали нервы. Не раз он сидел в подвальной подсобке одного из домов, где помимо основной работы подрабатывал дворником по утрам и плакал от злости и безысходности. И вот сейчас, спустя 6 лет, Александр стоял и смотрел на тех, кто ему отказал со сцены. За фальшивыми улыбками пряталась зависть. Каждому гостю в этом зале хотелось урвать кусочек его успеха, добытого неимоверными усилиями. Он переплюнул их всех. Саша расстегнул верхнюю пуговицу, сшитой на заказ рубашки. Душно. Казалось, давили и стены, и высокие потолки. Не без труда он нашел черный выход. На узкой лестнице толпились официанты. Пускали сигаретный дым и громко смеялись. Впрочем, завидев его, они тут же умолкли, быстро потушили бычки и вернулись в зал. Но и здесь воздуха не хватало. Он будто бы едва просачивался в легкие. Сердце судорожно сжималось, натужно качая кровь, словно та стала в разы гуще. На лбу выступил холодный пот. А в следующее мгновение грудь внезапно обожгло нестерпимой болью. Свет угас в глазах вместе с мыслью: «Не может быть! Не сейчас!» По окну ползала жирная муха. Иногда она отрывалась от его поверхности, противно гудела, билась о дребезжащее стекло, за которым вовсю цвела старая яблоня. Но вылететь в приоткрытую форточку так не силилась, не могла. Саша хотел было встать и выгнать ее наконец, но стоило только пошевелиться, как длинный шов на груди снова заныл. «Где она ходит?» — недовольно заворчал он. Сразу после того, как Александр очнулся после наркоза в реанимации, он попросил перевести его в платную палату и надеялся, что уровень сервиса будет соответствовать. Однако большой разницы не заметил. Еда и отношение персонала были те же, разве что на этот раз палата была одноместная, с косметическим ремонтом и маленьким телевизором. Да и кровать кажется удобнее. Спустя 10 томительных минут ожидания в дверь наконец постучали. Правда, совсем не санитарка. В проеме показалось улыбчивое морщинистое лицо Андрея Павловича, хирурга, оперировавшего сердце Саши. «Ну что, как вы тут?» «Неплохо, спасибо. Домой хочу». С непривычными для себя самого капризными интонациями произнес Александр. «Все домой хотят, и я не исключение», — пошутил Андрей Павлович, а затем добавил уже серьезно. Рановато вам еще. Все-таки инфаркт не шутка. Вам еще повезло, что девчонка ваша не растерялась. Скорую сразу вызвала. Какая девчонка? А та, что с вами в приемное отделение приехала. Дернул плечом хирург. А после, заметив, видимо, недоумение на лице пациента, спросил. Что, не ваша? Не моя. Поджав уголок губ, покачал головой Александр. «Нет у меня никакой девушки». «Ну, ничего», — махнул рукой Андрей Павлович и подмигнул с улыбкой. «Организм молодой, крепкий. Скоро поправитесь и можете хоть сразу двоих завести. Если не будет осложнений, к концу недели выпишем». Он уже собрался уходить, но в дверях обернулся. «Только вы, это, с делами постельными не спешите? Поберегите пока сердечко свое». На часах было 20:00. Она опаздывала. Саша в который раз нервно выглянул в окно. Высокое, от пола до потолка. Мимо, спеша домой или по своим делам, проходили люди. Попадались среди них и девушки. И он в который уже раз пытался угадать, какая из них та, что спасла ему жизнь. Андрей Павлович не соврал. Его выписали в пятницу. Забирая историю болезни, Александр за коробку дешевых конфет из больничного ларька узнал номер телефона того, кто вызвал скорую. Ее звали Элеонора. И вот Саша сидел в ресторане, весь в препараде. С пышным букетом роз ждал свою спасительницу, чтобы отблагодарить, и переживал так, словно оказался на первом свидании. Фантазия рисовала перед глазами ангела во плоти. И каково же было его разочарование, когда официант проводил к столику невзрачную девушку с усталым взглядом, небрежным пучком вместо укладки и темными кругами под глазами. Толстовка, джинсы, рюкзак, прижатый к груди и с царапанными руками. Все в кошачьей шерсти. Ни макияжа, ни маникюра, словно выскочила из дома в попыхах. Казалось, ей все равно, что о ней подумают люди. Александр уже давно не мог себе такого позволить. Статус одного из самых успешных бизнесменов города заставлял держать марку. Элеонора поздоровалась и неуверенно присела на краешек дивана, будто собиралась вот-вот бежать куда-то дальше. Саша вдруг пожалел, что купил цветы, а секундой позже устыдился собственной мысли. В самом деле, он ведь отблагодарить хотел, а не в парни набиваться. «Рад, что вы все-таки согласились встретиться со мной», улыбнулся Александр, чувствуя себя, наконец, хозяином положения, и придвинул меню к ней поближе. «Выбирайте». Девушка смерила его пронзительным долгим взглядом, от которого ему стало не по себе. «Вы для этого меня позвали?» Устало поинтересовалась она. «Накормить?» «Нет, я...» — стушевался вдруг Саша. Допил остатки апельсинового сока в бокале одним большим глотком. «Я хотел сказать огромное спасибо за то, что вызвали скорую, и надеялся, что вы примете мою благодарность». Элеонора скосила глаза на розы. «Ах да, это тоже вам!» Александр подхватил поспешно увесистый букет и протянул через стол. «Но я оцениваю свою жизнь гораздо дороже, чем ужин в ресторане и цветы. Скажите, пожалуйста, как я могу отплатить?» «Отплатить?» — усмехнулась девушка. Букет она взяла, а к меню не притронулась даже. «Уверены, что потянете?» Саша на мгновение замешкался. «Что она собирается попросить? Машину? Квартиру? Безбедное существование до конца ее жизни?» «Надеюсь», — поерзав на внезапно ставшем неудобном диване, выдавил он. «Что ж, выбирайте. Элеонора отложила цветы, достала что-то из рюкзака и вытянула вперед две сжатые в кулаки ладони. Александр уставился на них в недоумении. Что она задумала? Сердце сжало тревожное предчувствие. «Ну же!» — поторопила его девушка и тут же спросила ехидно. «Или передумали?» «Правая!» — выпалил Саша и, испугавшись, вдруг исправился. «Нет, левая!» Элеонора перевернула кулак ладонью вверх и разжала его. Там оказался смятый листочек бумаги. «Берите, берите, не бойтесь!» Александр взял его и, разворачивая, услышал. «Жду вас там завтра с 12 до 7. Как будете подъезжать, напишите мне». На листочке, похожем на дешевую визитку, оказался незнакомый адрес. И пока Саша выбирал вопрос из тех, что роились в его голове, девушка вдруг встала, попрощалась и ушла. А букет так и остался лежать на столе. Александр слушал отчеты команды, уныло поглядывая на опустевший стаканчик из-под кофе, и зевал отчаянно, до слез. Он почти не спал прошлой ночью, крутился на смятых, влажных от пота простынях, гадая, чем же придется завтра расплачиваться с Элеонорой. Еще и заживающий потихоньку шрам на груди зудел, будто напоминая о долге. Лишь под утро провалился в беспокойный сон, где то ли за кем-то бежал, то ли, наоборот, убегал от кого-то. Позавтракать не успевал, стрелки неумолимо приближались к 12. Он мог, конечно, приехать на место и позже, но ожидание изводило бы Александра неизвестностью и отвлекало от накопившихся за время его отсутствия дел. Ночью, перед тем, как лечь спать, он забил адрес в навигатор. Но тот ничего толком не прояснил. На карте высветился дачный кооператив за чертой города. А еще Саша злился. Эта злость жгла в груди, жалила его самого. Вчера, сидя напротив Элеоноры, он вдруг будто снова вернулся в те времена, когда был никем. Он чувствовал себя униженным. И хотя умом Александр понимал, что девушка не сделала и не сказала ничего, что могло бы его обидеть, но то, как она на него смотрела, с какой интонацией говорила, Элеонора не стала ужинать с ним и не приняла цветы. Догадывалась ли она, кто перед ней? Ворочая в голове такие мысли снова и снова, Саша заехал в любимое кафе, недорогое, хоть и готовили там отменно, и заказал пиццу с собой. Пока ждал, разгреб немного завала электронной почты. А когда официант вручил ему пакет с двумя коробками, удивленно приподнял бровь. «Не ошиблись? Я одну просил». «А у нас сегодня акции», — бодро ответил паренек с улыбкой, проводя банковской картой по терминалу. «С 9 до 12, вторая в подарок. Приятного аппетита!» Саша тут же в машине съел пару кусков, пока горячие, чувствуя, как голод, терзавший еще с бессонной ночи, отпускает. А вместе с ним, кажется, и злость утихла, затаилась где-то на самом дне сердца. Он без приключений добрался до дачного кооператива и только тогда вспомнил, что Элеонора просила написать. Пока ждал ее ответа, сживал еще два куска пиццы. Правда, второй уже без особого аппетита. Наконец девушка появилась из-за поворота, в той же одежде, в которой была вчера, и помахала рукой, показывая, чтобы следовал за ней. Дорога оказалась здесь вся в ямах и рытвинах. Ехать приходилось осторожно. Однако через пару минут Элеонора остановилась у высокого темно-синего забора и указала, где можно припарковаться. А еще через 5 минут Саша стоял посреди просторной комнаты, уставленной деревянными трехуровневыми нарами, на которых в ряд выстроились коробки с подушками, лежанки и сложенные в несколько слоев пледы и одеяла. В воздухе висела вонь кошачьей мочи. В одном углу расположилось несколько лотков с древесным наполнителем, в другом — множество разномастных мисочек с едой, больших и маленьких, металлических и пластиковых. У ног терлось сразу несколько пушистых и не очень созданий. Кто-то жалобно мяукая, кто-то заглядывая в глаза с немой мольбой, сжимающей сердце. «Что это?» — ошарашенно спросил Александр, снова обведя комнату взглядом. И только сейчас он заметил, что большинство котов и кошек изувечены, слепые, хромые, а то и вовсе ползающие на передних лапах, в то время как задние безвольно тянутся по полу. «Приют», — пожала плечами Элеонор. «Надеюсь, у вас нет аллергии на животных?» «Что?» — растерялся Саша, продолжая стоять столбом посреди комнаты. «Да нет, вроде нет». «Вот и отлично», — обрадовалась девушка и, кажется, впервые за все время их знакомства улыбнулась. Не с насмешкой, а по-настоящему. «Выбирайте». «Что выбирать?» «Не что, а кого», — поправила Элеонора, наклонившись, чтобы взять одну из кошек на руки. «Если надо, я могу о каждой живой душе здесь рассказать». И тут, наконец, до Саши дошло. «Вы хотите, чтобы я...» «Укотовил кого-нибудь», — с абсолютно серьезным лицом подтвердила девушка его догадку. Александр, наплевав на весь свой четко выверенный график и планы, ехал домой. Он молчал. Молчала и кошка в старенькой пластиковой переноске. На светофорах он бросал на нее обеспокоенные взгляды. А вдруг она умрет прямо у него в машине? Вдруг с ней что-то случится по дороге домой? Но кошка, хоть и трехлапая, покидать бренный мир, кажется, не собиралась. Она сидела с приоткрытой пастью, чуть высунув язык, и часто дышала, настороженно поглядывая на Сашу через решетку дверцы. Перед тем, как сесть в машину, он, выслушав подробную лекцию о том, как ухаживать за Селестой, вдруг вспомнил о пицце. Предложил вторую коробку Элеоноре, и она на удивление согласилась ее взять. Пообещав ежедневно слать фото и видеоотчеты, Александр прямиком направился в зоомагазин. Так что теперь багажник его внедорожника был забит всякой всячиной. От дорогого корма, наполнителя и лакомств до питьевого фонтанчика и самоочищающегося лотка. И только дома, наблюдая за забившейся в угол между душевой кабиной и джакузи Селестой, он понял, как погорячился. Кошка не входила в его планы. Да что там говорить, Саша лишь недавно стал задумываться о том, что пора бы завести семью. Но его бизнес, его детище отнимало все свободное время. А тут вдруг эта странная Элеонора с ее приютом. Интересно, что было бы, если бы он все-таки выбрал правую руку в ресторане? В голове промелькнула дельная мысль. А не вернуть ли Селесту назад, сославшись на внезапно возникшую аллергию? Но он тут же ее отмел. Она поймет. Она точно все сразу поймет и опять будет смотреть на него, как на ничтожество. Казалось бы, какое ему дело до взглядов этой девицы? Кто она ему? Никто. И все же. Следующие пару дней Александр работал из дома, и все это время кошка продолжала прятаться в ванной. Лишь на вторые сутки, выбравшись украдкой поесть, когда его самого на кухне не было. А на третий день Перед тем, как он ушел из дома, она совсем осмелела. Селеста ела жадно, глотала корм, почти не жуя. «Тебя там что, голодом морили?» — пробормотал Саша, сочувственно боясь пошевелиться. «Вдруг спугнет». А затем перед глазами снова встали ряды лежанок и мисочек. И как Элеонора умудряется прокормить такую ораву усатых морд? Селеста не взлюбила Александра с первых же дней. Она не разрешала к себе прикасаться, шипела, вырывалась и пускала в ход острые когти вместе с зубами. Руки его, холеные, с аккуратным маникюром, вскоре избороздили глубокие болезненные царапины. Однако первая кошка никогда не атаковала. Так они и жили. Саша уходил из дома, покормив Селесту, и каждое утро, тратя по 10 минут, на то, чтобы убрать липким роликом шерсть со своей одежды. Вечером он возвращался, снова кормил ее, чистил лоток и подсыпал наполнителя. Иногда разговаривал с ней, чувствуя себя неимоверно глупо. А Селеста порой отвечала на своем, кошачьем. Александр регулярно отчитывался Элеоноре, каждый раз порываясь написать, чтобы та забрала кошку назад. Но не решался. Он не проникся к Селесте любовью ни через неделю, ни через месяц. Кошка была ему обузой, досадным обязательством в дополнение ко всему, что уже лежало на его плечах. А затем случилось то, за что Саша еще долго себя корил. В один из дней, когда Александр подписал договор с поставщиками на очень выгодных условиях, он вернулся домой поздно. Кошка, встречавшая его обычно у двери, с небольшим опозданием, на этот раз не вышла совсем. Посмеиваясь себе под нос, совсем разленилась, он стянул с ног туфли, снял опостылевший костюм и пошел в душ. И только после того, как вышел оттуда, завернувшись в полотенце, заподозрил, наконец, неладное. Селеста так и не появилась в поле его зрения. Лишь спустя 10 минут поисков Саша нашел ее в корзине для белья. Брюки его оказались в рвоте, а сама кошка не реагировала ни на звуки, ни на прикосновение и казалась вообще мертвой. Однако, присмотревшись, он понял, что она все еще дышит. Испугавшись не на шутку, нацепил первую попавшуюся под руку одежду, завернул зачем-то кошку в чистое полотенце и, схватив ключи от машины, понесся вниз. По дороге к парковочному месту набрал Элеоноре. К счастью, она еще не спала. Получив адрес клиники, Саша рванул туда, молясь, чтобы Селеста выжила. Элеонора была уже там. Их приняли вне очереди. Сначала УЗИ, затем, обнаружив застрявший в желудочно-кишечном тракте инородный предмет, кошку отправили на срочную операцию. Все это время хозяйка приюта поддерживала его, Сашку, бледного, с трясущимися от страха руками. «Не переживай, Светлана Николаевна — замечательный хирург. Все будет хорошо». «Это же я виноват! Я!» — зарылся он пальцами в до сих пор влажные после душа волосы. «Если бы я не оставил на столе тот... Все будет хорошо», — отчеканила Элеонора. И Саша поверил ей. А еще вдруг подумалось, а каково ей самой? Сколько раз она бывала здесь со своими подопечными, спасая их от смерти? Операция прошла успешно. Селесту забрали в стационар, а Саша отвез хозяйку приюта домой и, попрощавшись, поехал к себе. И на этот раз, переступив порог, почувствовал вдруг, как сердце сжалось от тоски. Он и сам не заметил, как привык за эти несколько недель к тому, что дом перестал быть пустым. Селеста провела в стационаре 3 суток. Каждый день Саша навещал ее утром и вечером, разговаривал с ней, пока та лежала под капельницей. Кошка быстро шла на поправку, позволяла себя гладить, поначалу с опаской, затем стала сама подставлять подбородок. Ей нравилось, когда там чесали. На 4-й день Селеста вернулась домой, где ее уже ждали и сильно скучали по ней. А ближе к обеду, к приюту в дачном кооперативе, едва протиснувшись на узкой улочке, подъехала фура. Чего в ней только не было. И новые мягкие лежанки, и дорогие корма на любой вкус, и лекарства. А Элеонора, поглядывая из окна за тем, как все это добро заносят грузчики в приютский домик, счастливо улыбалась, вдыхая аромат любимых роз.